«Ну тогда, Евгений Сергеевич, выходите. Приехали». Вот она, у самого края поля, в начале лога, по которому ниже из-за разлапистых ракит и березок просматривались углы деревенских крыш. Медленно приближаемся к металлической ограде, внутри которой возвышается над кустами сирени скульптура бойца с суровыми чертами лица, низко склонившего голову. Прямо к воину ведет дорожка, по обе стороны которой клумбы с цветами и по 12 вертикальных плит с фамилиями захороненных. Больше всего их на К. И в центре одной из них, как магнитом, наш взгляд притягивает вдавленная в мрамор строка «Козарезов Евгений Сергеевич». Счастливая ошибка? Да, и в фамилии, и в жизни. К ногам воина ложатся цветы. Мы молчим, долго молчим. Затем начинаем искать знакомые фамилии однополчан Евгения Сергеевича по второму стрелковому батальону бригады, для которой февральские и мартовские бои оказались последними, как и последними оказались дни их жизни. Вот они. Савельев Егор, Зорин Михаил, Платонов Иван, Ермолаев Александр, Шкредов Алексей, Унковский Владимир, Щербинин Дмитрий. Делаем снимки на память. К могиле подходят комбайнеры. Раскладываем прихваченную с собой немудреную снедь, приглашаем их разделить с нами застолье. Мне кажется, им не помешали те 100 граммов сродни фронтовым, которые они выпили вместе с нами за лежащих в той оградке, которые уже никогда не сядут за штурвал комбайна, за руль трактора, не встанут к станку, не будут растить детей и внуков. Ну что же, Евгений Сергеевич, продолжим наш путь. Спустимся в долину Оки к деревне Нижнее Ущерево, где вас зацепило. Посмотрим там хорошо сохранившуюся немецкую полосу обороны, на которую вы тогда наступали. Прощаемся с ребятами, усаживаемся в газик и начинаем спускаться к Оке. Нижнее ущерево примостилось на взлобье левого берега Оки и спряталось за зарослями крапивы и иван-чая выше человеческого роста. Линии траншей паутиной опутали вокруг и по радиусам низенькие домишки. Доживают свой век старики, словно несколько мух сразу попали в тенета. Повсюду глаз замечает огромные ямы от блиндажей и дзотов. И минометные позиции, орудийные ровики, окопы пулеметных гнезд и колючую проволоку с частыми пауками. Ходим, смотрим, щелкаем фотоаппаратом и диву даемся, как можно здесь было наступать. Да, недаром эту долину от деревни Крутогорье, Болховского до Миново-Мценского районов жители прозвали «Долиной смерти». По весне 1944-1945 годов, прежде чем пахать и сеять, они граблями собирали человеческие кости на плодородных заливных лугах Оки и Зуши. Мы шли пешком, а наш ГАЗ-66 прибирался вслед за нами через эту бывшую фронтовую полосу, довольно хорошо сохранившуюся и спустя 40 лет, кружая, объезжая шрамы и оспины изуродованной земли, к берегу, к селу Городище, где еще 900 моряков нашли свой последний приют. Постояли молча у могилы, сделали несколько снимков. На дороге, пересекающей поле между Нижним Ущеревом и Городищем, я увидел отполированный подошвами ног бачок конуса пули. Выковырнул ключом. Возьмите на память, Евгений Сергеевич, может, ваша? Может быть, ведь рана-то была сквозная. Так или иначе, она с поля, на котором оборвалась моя первая атака. И он аккуратно завернул пулю в серебристую фольгу из-под фотопленки, положил нагрудный карман, над которым сверху была прикреплена широкая колодочка с разноцветием орденских ленточек. В оперативном журнале действий 116-й морской стрелковой бригады сказано о том, что за первый день боев успехов она не имела и к тому же понесла потери. Потери оказались неоправданными и, главное, невосполнимыми. Они стали мне известны из донесения в штаб 20-го танкового корпуса 3-й армии о численном и боевом составе 116-й бригады. На 20 февраля в бригаде числилось личного состава 4510 человек, лошадей 656, винтовок 2992, автоматов ППШ 1040, ручных пулеметов 69, станковых пулеметов 53. Примечание. САМО РФ, Ф-3376, ОП-1, Д-23, Л-71. В первом бою 14 февраля 1943 года бригада потеряла личного состава 1233 человека, из них убитыми и пропавшими без вести 441, винтовок 627, ППШ 177, ручных пулеметов 51, станковых пулеметов 7. Войска 61-й армии, наступавшие своим левым флангом в районе Кривцова-Чагодаева, потеряли в тот день 3543 человека, из них убитыми 1217 и пропавшими без вести. Что вам известно о потерях в городище? Такой вопрос я задавал каждому из ветеранов, оставшихся в живых, и когда мы встречались, и когда переписывались. Наиболее достоверным оказался ответ радистки Веры Петровны Назимовой. Под городищем в зимних наступлениях потери были большими, чем 1:2, имеется в виду соотношение убитых к раненым. К тому же на одного убитого приходился один тяжело раненый. Легких ранений было мало. Около 1000 только убитых. Это потери страшные. А всего после городища мы недосчитались 2000 человек. Это 40% от 5000-ного личного состава стрелковых подразделений отдельной морской бригады. А ведь потом был бой за Красное. По такой же схеме – прорвать фронт или взять плацдарм на крутом берегу Неручи. Потом в октябре-ноябре в Белоруссии меня уже ранило.